8:30. В это время приезжает мусоровоз. Он частенько перегораживает всю улицу, машины начинают гудеть, как безумные. Люди по утрам торопятся, спешат, им некогда ждать, пока грузят помойку. Водители выезжают из машины, вопят, а мусорщики в оранжевых комбинезонах спрыгивают со ступеньки машины на мостовую. Бек приметила одного с копной растаманских дредов на голове. Она видела его каждое утро, приветливо махала рукой из окна. Он широко улыбался в ответ, она окрестила его Бобом Марли. У него был такой же зелено-красно-желтый берет, такие же тонкие усики, такие же впалые щеки, такие же дреды и большой-большой косяк за ухом. Она показала ему свою кружку с кофе, и он изобразил, что чокается с ней. Потом он бросился на приступ мусорных баков, черно-оранжевых, черно-голубых, черно-коричневых. Это была первая задача, которая ставилась перед обитательницами Мюррей Гроу – учиться сортировать отходы. «Это поможет разобраться с тем, что творится в голове, и разложить все по полочкам», – уверяла их психолог по имени Патриция. «Сортировать физически и сортировать ментально – работа одного плана и ведет к одному и тому же». Сегодня Бекка встала ни свет ни заря. В 6 часов она услышала, как плачет маленькая Сандрия. Ее мать была индианкой, она носила ее в большом шарфе на спине. Сандрия вечно ходила босая, но никогда не простужалась. Она смотрела на каждого человека пристально и серьезно, своими черными глазищами, а потом расплывалась в широкой, бездонной, доверчивой улыбке. Показывала, что она признала нового знакомого. «Это самая чудесная маленькая девочка, которую я видела в своей жизни», вздохнула Бекка, отхлебывая горячий крепкий кофе. Ей едва исполнилось 1.5 года, но ее взгляд говорит такие вещи, которые не выразить словами. Боб Марли надел наушники и принялся плясать на мостовой. Он приседал, отступал, качался на одной ноге, потом на другой. Бек поставила кружку с кофе и поймала себя на том, что повторяет его движение. Ее тело танцовщицы оживало, вновь познавая радость освобождения. Пристукнула ногой, повела рукой, дернула бедром, опустилась, поднялась, скривилась от боли, расхохоталась над собой. Раньше ее возлюбленный хотел, чтобы она танцевала. Она выступала на сцене в пышных балетных шоу. Возлюбленный уже давно умер, но иногда он посещает ее по ночам. Этой ночью он приходил к ней. Вот почему ей хочется танцевать сегодня утром. Она провела с ним ночь. Она смаковала свой кофе без молока, без сахара, такой же, как то, что они заказывали, когда ездили с турами по всему миру и выступали на сценах знаменитых театров. Был у них по утрам такой ритуал. Сидели рядом, бок о бок, на открытой террасе или в душном зале кафе. Они не разговаривали друг с другом, просто пили черный-причерный кофе. Они медленно просыпались, читали каждую свою газету, одну и ту же, покупали ее в 2 экземплярах. Иногда они подталкивали друг друга локтями, показывая заголовок или фотографию. Комментировали или не комментировали. Потом он закуривал свою первую сигарету, жетан. Он курил жетан, как французы. В эту ночь возлюбленный приходил к ней. Он обнял ее, поцеловал. Он говорил с ней. Он сказал, что ей не стоит так нервничать и злиться. Вечно ты ожидаешь худшего. Не будь такой суровой, Ширли, она ни при чем. На нее все очень уж внезапно навалилось. Это испытание дано ей, чтобы сделать шаг вперед. Ведь беды для того и предназначены. Я не хочу, чтобы Жозефина страдала. Это тебя не касается. «А я не хочу, и все. Жозефина сильная, она копит силы. Ее тоже ждут серьезные испытания. Она заслужила немного отдыха. Это не тебе решать. Я знаю, но я присматриваю за ней, так уж повелось». Она подумала и спросила. «Скажи, а ты меня обманывал? Я хочу сказать, кроме... Ты всегда все обо мне знала. Ты была тонкая штучка, тебя невозможно было что-то скрыть». «Я очень люблю, когда ты ко мне приходишь. Я потом весь день такая радостная. Радость — почти такое же сильное чувство, как любовь». Он прижал ее к себе, она закрыла глаза, умиротворенная, столько было любви в ее объятии. А потом он ушел. Ей не нравилась эта его манера исчезать, незаметно, как легкий ветерок. А с другой стороны, подумала она, глядя на мусоровоз, это вполне нормально, что он улетает, как дуновение ветра. За нагромождением мусорных баков томилось такси, шофер нервничал. Он хотел, чтобы мусоровоз отъехал и пропустил его. «Подай назад и встань в сторонку», — вопил он, махая руками. Неистово сигналил, но пешеходы на улице даже не оборачивались. Они уже привыкли к таким проявлениям дурного настроения. Они смотрели на часы и ускоряли шаг, боялись опоздать на работу. Бекка заметила на ступенях церкви Ширли, которая тащила за собой чемодан. Сумочка соскользнула с ее плеча, она подхватила ее рукой, она выпнула чемодан. Он покатился со ступеней. Она ехала в аэропорт, чтобы лететь в Нью-Йорк. Ей пришлось заехать на Мюррей Гроу. Она забыла у себя в кабинете паспорт. «Я сейчас все забываю, как только голову не потеряла», — проворчала она, роясь в столе. Она едва не спросила, а когда возвращается Филипп, но удержалась. Бекка успела прочесть этот вопрос в ее глазах. «Ты приняла правильное решение», — только и сказала она. Какой-то мужчина вылез из такси и достал бумажник, чтобы расплатиться. В руке он держал сумку, а дорожный чемодан поставил на землю. Большой серый чемодан, типа Samsonite. У них у всех, у этих мужчин, одинаковые дорожные чемоданы. Никакого воображения. Путешествуют в сером, и весь мир красит в серые тона. Шофер протянул руку, пересчитал деньги, потом высунулся в окно и заорал на Боба Марли, который танцевал по мостовой с мусорным баком в руках. Он подбрасывал его, ставил на тротуар, протирал рукавом, наклонялся над ним и выделывал разные па и подобие фуэте. «Да он воображает себя Фредом Астером», — прыснула Бекка и вновь взялась за кружку с кофе. «А тот-то как психует в машине за грузовиком. Интересно, подерутся или нет?» Такое тоже бывало, когда водитель мусоровоза уж совсем упорно доводил автомобилистов. Она увидела, как Ширли подходила к такси, подскакивает к окошку и спрашивает, свободна ли машина. В этот момент человек с серым чемоданом обернулся. Бекка узнала Филиппа. Она подскочила с места, едва не опрокинув кружку с кофе. «Что он здесь делает? Он уже вернулся из Токио?» Ширли протянула чемодан водителю, чтобы тот положил его в багажник, потом встала на цыпочки, обвела руками шею Филиппа, привлекла его к себе. Он склонился к ней, она что-то шептала ему в ухо, он отвечал ей, обнимал за талию, гладил по волосам. Водитель грузовика, наконец, внял настоянием шофера такси и отъехал в сторону, освобождая дорогу. Зеленая машина заградила Филиппа и Ширли. «О, нет, отвали отсюда, грузовик!» — завопила Бекка. Ей ничего не было видно. «Ну, отъезжай, отъезжай!» — нервничала она. Она через окно делала знаки водителю, который медленно двигался назад. Улица была узкая, и он не спускал глаз из зеркальца заднего вида. Боб Марли заметил ее судорожные движения и решил, что она просит его танцевать дальше. Он встал перед окном и стал изображать, что бьет в барабан, при этом подергиваясь и извиваясь. «Отойди, отойди!» — заорала Бекка. Он разошелся вовсю, на лице играла радостная улыбка. «Е, леди, е!» Он качал плечами и руками, берет дрожал на его голове. Шофер мусоровоза загудел, призывая его к порядку. Он, с сожалением, залез на подножку и обернулся, чтобы попрощаться с ней. «До свидания, до завтра, леди!» Теперь уже нервничал водитель грузовика. Такси нужно было проехать, чтобы он мог продолжать свою работу. Филипп, склонившись к дверце, что-то говорил Ширли. Бекка заметила, как Ширли высунулась в окно, схватила Филиппа за руки и притянула к себе. Спустя мгновение она вновь исчезла в машине, и такси тронулось. Взгляд Бекки упал на рисунок, который Ширли хотела подарить Филиппу. Он стоял возле письменного стола. Значит, Ширли его не забрала. Бекка вернулась к окну, на ступенях, потягиваясь, стоял Бабл. Он улыбался ей своей редкозубой улыбкой. Грузовик, виляя, вырулил на середину улицы. Боб Марли на подножке держался за ручку, ожидая следующей остановки. «Хей, мэн!» — крикнул Бабл. «А у тебя немножко травишки для меня не найдется?» «И я хочу еще, чтобы перед концертом вы пришли ко мне в гостиную и сыграли исключительно для меня». — воскликнула Елена, поднимая воздух прямой и тонкий, как белая свеча, палец. Вообще-то Гэри зашел к ней за утюгом. «Я хочу иметь право на первое прослушивание. Не хочу, чтобы присутствовали ни Гортензия, ни твоя мать, никто. Я закрою глаза и представлю себя в огромном концертном зале с рядами красных кресел, тяжелыми портьерами, хрустальными люстрами, расписными потолками. Это мое представление о комфорте и шике. Я им дорожу и имею на это право». «Ну, конечно», — ответил Гэри, — «я готов исполнить любой ваш каприз. Мы с Калипсо обязательно сыграем для вас перед концертом, Елена». «А расскажи мне об этой Калипсо, Гэри», — попросила Елена, протягивая руку к коробке с рахат-лукумом. «Ты меня с ней почему-то не знакомил». «Да я и сам с ней знаком всего месяц. Я предпочитал ничего вам не говорить, сделать сюрприз». «Я люблю, когда мне обещают сюрпризы, но она, по крайней мере, хорошенькая, не похожа на тюленя. Я таких не люблю». «Ну уж на тюленя она точно не похожа», — усмехнулся Гэри. «Ага, откуда она?» «Из Майами. Ненавижу Майами, все лживо в Майами, даже пальмы какие-то ненастоящие». «Ну, это ваше личное мнение, Елена. У этого города никакого стиля, никакой истории. Пластмассовый город. А что делают ее родители? А они музыканты? Это они натолкнули ее на занятия музыкой? Как она научилась играть на скрипке? И почему такое странное имя?» «Я не знаю». «Как это ты не знаешь? А сам репетируешь с ней уже месяц? Ты не слишком-то внимателен, мой мальчик. Мог бы и порасспросить ее о жизни. Дал бы ей понять, что ты ей интересуешься. Держу пари, что ей вот удалось тебя разговорить». Гарри опустил глаза. «Значит, я права. Тебе не удалось добиться ни капли откровенности за месяц репетиций. Ты ничего не знаешь о ней, и тебя это не смущает. Ты меня разочаровываешь. Ты такой же, как и все мужчины. А я думала иначе. Откровенность должна быть не менее важна для юноши, чем для девушек. Но юноши считают, что это не для них, что это девчачья история. Они ошибаются. Ты никогда не станешь завершенной личностью, если не будешь проявлять внимание к людям». Замечание Елены задело Гэри. Оно крутилось в его голове все утро, когда он чистил зубы, когда он выходил из душа, когда надевал куртку, когда проводил через считывающее устройство свою карту метро, проходя через турникет. И вот они с Калипсо сидят в большой красивой гостиной, рядом с Еленой в мягкий стул с высокой спинкой и подлокотниками вжался мужчина. Елена называет его Робер. Это маленький лысый человечек в превосходно начищенных ботинках с розовыми щечками, в длинном красном шарфе, который делает его похожим на школьника, с глазами, которые глядят в разные стороны, расходящиеся косоглазие. Ужасно неудобная штука. Никогда не знаешь, в какой глаз смотреть, когда один на вас, а другой в Арканзас. Он, очевидно, моложе Елены, говорит по-французски. Видимо, когда он разговаривает, у него обильное слюноотделение, поскольку он постоянно промакивает рот платочком. Или у него вставная челюсть. Елена наряжена, как на вечерний прием в Букингемском дворце. Длинное платье цвета перванш, фисташковые перчатки до локтя. «Похоже на ее величество бабушку», — подумал Гэри. Она добела напудрена, только на щеках две розовые полоски. На ней жемчужное ожерелье, рубиновые бриллиантовые украшения и диадема в волосах. Она держит в руках бокал шампанского, а маленький господин — бокал апельсинового сока. «Генри, вы не могли бы нас сфотографировать? Я хотела бы сохранить воспоминания об этом маленьком празднике и послать фотографии». Она хотела что-то добавить, но сдержалась и сказала лишь «ц-ц-ц». Они встали, улыбаясь перед объективом Генри. Елена знаком подозвала Гэри, чтобы он встал возле нее, и взяла его за руку. При этом она заговорщически покосилась на Генри, который кивнул, показывая, что понял ее мысль. «Вы попросили его сделать так, чтобы Калипсо не попало в кадр», — шепнул Гэри на ухо Елене. «Ну, да чего же у тебя извращенный ум, мой мальчик, что ты? Подождите, когда она начнет играть, вы пожалеете, что убрали ее из кадра». Елена пожала плечами и приказала Генри фотографировать. Потом она снялась вместе с ним, а потом опять с Гэри. Только тогда она вспомнила о присутствии Калипсо и одарила ее рассеянной улыбкой. Калипсо держалась в стороне, щеки ее горели, алый прыщ пылал на ее шее, она пыталась скрыть его, поднимая воротник. Она оделась, как обычно, коричневый верх, коричневый низ, и туфли у нее были коричневые. Елена недовольно нахмурилась. Калипсо достала скрипку из футляра, настроила ее, провела смычком по струнам. Гарри уселся за фортепиано, взял аккорд, вытянул руки, поймал тоскующий взгляд Калипсо, подбодрил ее улыбкой, качнул головой, отбивая такт раз-два-три, раз-два-три, и они бросились в бой. Первая фраза должна была взвиться стрелой. Ее выпустила из лука Калипсо, и в ту же секунду Гэри понял, что они попали в цель. Они там, где надо, равные, сильные и могучие в своем слаженном взаимодействии. Грудь его распирала радость, пальцы летали по клавишам. Калипсо перехватывала ноту, выкраивала ее, как-то обрезала, где-то наполняла объемом и перекидывала ему назад, как наполненный светом шарик, который входил ему в грудь. Гэри чувствовал, что путешествует по собственной коже, касается плотной поверхности крови. Он улыбался, Калипсо двумя движениями скинула туфли, глубоко вдохнула и пронзила воздух несколькими ослепительными нотами, словно лентами света, которые перелетали и сплетались с лентами, перетянувшимися от клавиатуры. Когда они взяли заключительный аккорд, их руки бессильно упали, их тела словно лишились опоры, они слегка покачивались. Гэри поймал восхищенный взгляд Елены и прошептал: «Победа, это победа! Завтра мы их всех сразим на повал!» «Каждый раз, когда Елена хочет избавиться от меня, она отправляет меня к Миме», — проворчала Гортензия, спускаясь со ступенек перрона. «Это, в конце концов, унизительно. Хочется понять, что она на этот раз замыслила». Она завернулась в плащ, пробормотала сквозь зубы: «Да чего же мерзкая погода!» «Я недостаточно хорошо ее знаю, чтобы объяснить тебе это», — сказала Ширли, догоняя ее на лестнице. «Почему она нас прогнала? Тебе не кажется, что это противно как-то? Она хотела остаться наедине с этим маленьким лысым человечком, у которого глаза в разные стороны?» Ширли пожала плечами: «Не знаю, мол». «Не хватало еще, чтобы это был ее новый любовник», — возмутилась Гортензия. «Любовник в ее возрасте. Вот представь себе, одного я уже видела, это совершенно великолепный гаитянин, прям зеркальный шкаф, на 35 лет моложе ее. Сегодня ты наверняка увидишь его на ужине, может, теперь ей захотелось поглотить этого гладенького розового человечка, это меня ничуть не удивит». «Ну, ты утрируешь. Этот тип не внушает мне доверия, что-то мне в нем не нравится, он явно неискренний». «У нее есть любовник?» — повторила ошеломленная Ширли. «Теперь я понимаю, почему она вся переполнена энергией». Гортензия замедлила шаг и посмотрела на Ширли с какой-то укоризненной жалостью. «А вот о тебе такого не скажешь. Ты выглядишь совершенно раздавленной». «Ты правда так думаешь?» — спросила Ширли, выпрямляя спину. «Раздавленный, иссушенный, измученный. Дальше продолжать список». «Да я и так, думаю, поняла. Давай, прекращай уже. Мы сейчас поедем к Миме, это тебя развеет». Ширли бледно улыбнулась. Гортензия продолжала: «Я попрошу ее научить меня делать настоящий пучок для завтрашнего концерта и начесать волосы. Я хочу завтра быть уж такой красивой, такой красивой. А ты что собираешься надеть? Ты уже обдумала?» «Нет». «Ну, ты совсем сникла, Ширли, нельзя так. Реагируй как-нибудь. Это же важный день для твоего сына. Сделай над собой усилие, соберись уже». С того момента, как Ширли прилетела, Гортензии казалось, что ее тело приехало в Нью-Йорк, а голова осталась в Лондоне. «Это должна быть акклиматизация», — оправдывалась Ширли. «Ты сама не своя, ты вообще будто не здесь. Где ты, эй?» «Я на Мюррей Гроу, в том самом лондонском такси, в его объятиях. Его пальцы так недалеко от моих губ. Я хватаю их и сжимаю, словно в забытии. Его руки обнимают мои плечи. Он утыкается лицом в мои волосы, спрашивая: что-то не так, Ширли? Что случилось? Скажи мне. Ты ведь все можешь мне сказать, ты же сама знаешь. А я не двигаюсь, я поглощаю исходящую от него силу, запах ночи в самолете, впитавшийся в его куртку. Я с наслаждением ощущаю терку его небритого подбородка. Я прижимаюсь к нему, не прося ни о чем большем, чем эти несколько секунд украденного счастья. Всего несколько секунд». Рука Гортензии обхватила ее за талию, она услышала скрежет и визг тормозов, водитель по пояс высунулся из машины и заорал на нее так, что она от неожиданности подскочила. «Ты с ума сошел или как?» — воскликнула Гортензия. «Бросаешься прямо под колеса такси». Ширли что-то забормотала, извиняясь. Гортензия мрачно посмотрела на нее. «Да ты совсем сбрендила». «Я не заметила». «Вернись к нам, эй!» «Но я же говорю, я не заметила». «Ты уже становишься невыносимой, Ширли. Очнись, думай только о Гэри. Завтра его день. Завтра он звезда. Ему вовсе ни к чему мама в больнице. Не смей портить человеку праздник, или надо было оставаться в Лондоне, поняла?» В ее кармане завибрировал телефон, она схватила его, бросила последний недобрый взгляд на Ширли, пролаяла: «Алло, а это ты, Зоя? Я на улице, мне плохо слышно. Я тут, Ширли. Да, да, что? Не забудь завтра послать сообщение Гэри по поводу его концерта. Да, это будет завтра вечером, я же 100 раз тебе говорила». «Да отправлю я, отправлю, не кричи, надо поговорить, это очень срочно». «Насколько срочно? Это по поводу Гаэтана, он...» «Это может подождать, мы спешим к Миме». «Но мне обязательно нужно с тобой поговорить, но это может подождать до завтра, нет? Он не умер?» «Как ты можешь? И не забудь завтра про Гэри, поняла?» «А если я тебе отправлю письмо, ты прочтешь его?» Я все-таки должна быть поважнее для тебя, чем твоя маникюрша. Хватит уже, Зоя, давай обо всем завтра поговорим». Зоя положила телефон, свернулась на кровать клубочком. Жозефина спустилась вниз поговорить с Офигенией, консьержкой. «Вроде как надо поменять электрический счетчик. В любом случае, маме этого нельзя говорить. Я не смогу, в этом-то вся беда. Я напишу Гортензии. Она будет обязана прочесть мое письмо. Почему мы всегда оказываемся одни, когда у нас есть что-то гиперважное, чем хочется поделиться? Почему внезапно становится не с кем поговорить?» Зоя открыла свой компьютер. Она писала с максимально возможной скоростью, писала, проклиная весь мир, всю семью, жизнь, с которой все не так, Гаэтана, который опять куда-то ушел, он вообще не занимается и не сдаст экзамены на бакалавра. «Меня все достало, почему Гортензия отказывается выслушать меня? Семья вообще зачем нужна? И почему все это случилось со мной? Со мной, которая никогда ни у кого ничего не просит. Со мной, которая никогда никого... Я хочу лишь, чтобы меня четверть часа выслушали. Это, в конце концов, не бог весть какое одолжение. Если бы папа был здесь, он сказал бы, иди сюда, расскажи, что с тобой, моя маленькая детка. И посадил бы меня на коленки. Почему папа умер? Это ж надо так, чтобы крокодил съел человека. Нормально, нет? Совсем ненормально. Но вам не говорят об этом, когда вы рождаетесь на свет. В детстве вас уверяют, что жизнь прекрасна, вам показывают прекрасные вещи, дают шоколадное эскимо, наряжают для вас новогоднюю елку, а потом одно за другим отнимают все солнце, все пальмы, все засахаренные орешки и оставляют вам мазут, ласточек, которые умирают с открытыми клювами, отцов, которые позволяют себя сожрать, матерей, которые сбегают в Лондон, сестер, которые предпочитают расслабляться у маникюрши, вместо того, чтобы поговорить с вами несколько секунд. А Гаэтан, ему не важно, что меня просто тошнит, когда я вижу его с Виктором Илья. Нет, каждый умирает в одиночку. Она писала как можно быстрее. Она писала, чтобы Гортензия протянула ей руку помощи, рассказывала о вчерашнем вечере. Никак не удавалось о нем забыть. «Мамы не было дома. Мы пригласили Виктора и Леа. Виктор с косяком в правой руке, со стаканом вина в левой, смотрел на зажженную свечу, которую я поставила на стол. Гаэтан выделывал акробатические фигуры в гостиной, надвинув свою красно-синюю шапочку «Адидас» на уши. Садился справа, садился слева, обнимал меня, гладил по волосам и говорил: «Я люблю тебя, совершенно бесстыдно при всех». А я улыбалась, но чувствовала стеснение. Когда Виктор и Леа здесь, Гаэтан всегда словно не в себе. Он возбуждается, громко говорит, хохочет по любому поводу, а я сижу и думаю, я-то что здесь вообще делаю? Он, конечно же, увидел, что я чувствую себя неуютно, зарылся в мои волосы и прошептал на ухо: «Не переживай, любимая, мы сдадим эти чертовы экзамены», и вновь начал танцевать. Потом они втроем пошли в спальню, а вернулись, хихикая и потирая ноздри. «До меня дошло не сразу. Ты скажешь, что я кулема, и будешь права. Но в конце концов я поняла, что они убились напрочь. Это Виктор их снабжает. Он говорит, что у него неплохие связи. И он так расправляет плечи, гордо тянет шею, надувается, как индюк, словно надо быть семи пядей во лбу, чтобы доставать эту дрянь, словно это придает ему вес в обществе, словно его теперь надо называть месье Виктор. Я никогда не могла понять, почему те, кто это употребляет, прячутся в ванных комнатах, чтобы занюхать свои дорожки, как будто никто не знает, чем они там занимаются. Так что, делая они это при всех, мало бы что изменилось. Вряд ли под каждым диваном прячется полисмен. Смешно даже. Как же я все это не люблю, а особенно не нравится мне мысль, что Гаэтан может попасть в это болото. Вот так, Гортензия». И что же мне теперь делать, скажи мне? В данный момент я наступила себе на горло и ничего не спрашиваю, молчу, но мне ужасно трудно не реагировать на это, сделать вид, что мне все равно. Она пробила троеточие, палец повис в воздухе. Она на минуту задумалась, подумала о месье Дю Бефруа и о маркизе де Свинье. Позволила бы она себе так раскисать? Безусловно, нет. Она бы 7 раз покрутила пером в воздухе и утопила бы горе в чернильнице. И вообще, почему я всегда нуждаюсь в совете Гортензии? У меня что, своей головы нет? Она хоть раз поинтересовалась моим мнением о чем-нибудь? Я уже заранее знаю, что она скажет. Будет орать гадости по поводу Гаэтана, называть его маленьким мерзавцем и дебилом. Не хочется мне, чтобы она орала. Я уже взрослая, справлюсь как-нибудь сама. Ее палец нажал назад, и буква за буквой она стерла мейл, который собиралась отправить. Она выключила компьютер, послала Гэри СМС: «Я буду на концерте рядом с тобой, в твоем правом кармане. Если ошибешься, превращусь в морского ежа, Зоя». Гэри-то точно не пудрит носик перед выступлением.